Люди не догадываются, как это просто. В них крови, как антифриза в автомобильном моторе. Ткнул ножиком, кап-кап, и больше нет человека. Вонг успокаивающе, как доктор, улыбнулся. «Вы знаете, где находится Нарик?» «Нет», — отмахнулся досадливо швец. «Он где-то глубоко закопался. Наши пока не выяснили». Вонг поклонился. «Мы это выясним. Я вам сообщу очень быстро о результатах». Неонацист Баффорд Фарроу вчера ворвался в Норс Валли Компани Центр и открыл прицельный огонь по малышам, ранив троих. 5-летних Джеймса Зидела, Джошуа Степакова и Бенджамина Карша. Пули попали и во взрослых, секретаря Изабеллу Самолет и специалиста по работе с подростками Минди Финкельштейн. Немного погодя, бандит-ненацист убил почтальона Джозефа Иллета, оказавшегося у него на пути. На допросе Фарроу заявил: «Все, что я совершил, я сделал намеренно. Я хотел поднять страну против евреев, хотел, чтобы мой пример вдохновил других, да, вдохновил на убийство. Что плохого мне сделал почтальон-филиппинец? Да ничего, но он был не белый, и я решил отправить его к праотцам». «То, что произошло вчера в Гранада-Хиллз, — говорит депутат Лос-Анджелесского городского совета Лаура Чик, — может произойти где угодно. Мы любой ценой должны остановить расползание коричневой заразы». Лос-Анджелес Таймс. Москва, дивизион ордынцев. «Если нет Бога, то какой же я капитан?» — патетически воскликнул Любчик. Капитанство Любчика было его особым пунктиком. По сведениям управления кадров, Юра Любчик был самым молодым капитаном в российской милиции. С трудом окончив школу, спас советский закон о всеобщем среднем образовании, потому что в каждом классе администрация мечтала выгнать лентяя и хулигана Любчика. Он все-таки просочился в школу милиции. В 19 получил погоны. Это еще были звездочки летяги, даже не звездочки, а так, звездная пыль. И кинули его опером на землю, где, к удивлению начальства, этот мусик-молокосос дал самый высокий процент раскрываемости в районе. Через 3 года получил положенное старлее, а тут грандиозное взятие в Бирюлеве новокузнецких душегубов Кабары Люботского, и министр, у которого дело было на контроле, растрогался до слез и, не очень-то вникая в сроки чинопроизводства, молвил умиленно: «Пошить по максимуму». Вот и носился Любчик, выскакивая из порток от гордости, и объяснял всем желающим, что звание капитана краеугольное в любой системе, в милиции или на корабле. Становой хребет офицерства, мысль и мускул власти, уже не сопливый молодой летяга, но и не замшелый усталый подполкан. И ехидно косился на меня, засранец. Гордон Марк Александрович усмехнулся: «Если Любчика потянуло на Достоевщину, не к добру, что-то будет». А я не смог удержаться и заверил: «Бог есть, поэтому ты капитан, и с твоими успехами никогда ты не будешь майором». «Господи!» — горестно завыл Любчик. «Ну разве от заведущих людишек услышишь доброе слово? А вам, командир ордынцев, скажу прямо, в лоб, не таясь по-солдатски, искренне, без излишних экивоков, затей и реверансов, совершенно честно. Вы хоть, конечно, и гений, но меня оцениваете недостаточно. а вся ваша бранжа завидует моему уму, красоте и таланту, и от этого мне мучительно тяжело. Ладно, остановил я его. Чего ты хочешь?